Катя и Аня глядели на нее во все глаза. Катя с веселым любопытством. «О, какая ты толстая!» — говорил ее взгляд. «Откуда ты? С чем ты пришла?» — спрашивали Анины глаза. «Да, с чем ты пришла?» «Ты круглая, розовая, но что-то недоброе вошло с тобой», — подумала Саша. «Что ж, в такой-то холод, в такой-то кофте гуляете», — сказала Анисия Матвеевна, поставив перед гостей стакан горячего крепкого чая. «Мода, мода, мода! Что ж, отставать? Одеваться надо по моде. Вы нашу очеркистку Лаврентьеву знаете?» «Ну как же, Марину Алексеевну ее все знают! Так она одевается, ну, всем на зависть! Я всегда смотрю, что на ней! Она лучше всякого модного журнала! Еще в Париже каком-нибудь все зевают, а она, пожалуйста, всех обскакала! Правда, есть в ней оглядочка на заграницу, есть, есть немного! Но есть такая иностранная пословица: победителя не судят! Поглядишь на нее и осуждать не можешь. Блеск! Ой, какая у вас ватрушка! Сами пекли? Я пробовала по книжке испечь, ничего не вышло». «Я тоже читала поваренную книжку», — сказала Катя. «Там говорится, что молоко надо подавать в желтых чашках, тогда оно будет похоже на сливки. Курица с рисом любит синюю посуду. Вот только я забыла, что надо подавать в коричневых тарелках. Я спросила у папы, а он говорит: реплики». «О, у вас папочка остроумный, это по всей редакции известно. Если уж Поливанов скажет, так уж скажет». Ее не надо было занимать. Она говорила, говорила и пила чай, и ела клубничное варенье, восхитилась ватрушкой, осудила копченую колбасу и сыпала словами. «Катерина, поди-ка на кухню, вымой посуду», — сказала вдруг Анисия Матвеевна. «Анюта, а ты за хлебом сбегай. И масло надо, и сыру докупить. А ты, Александра, приглашай гостю к себе». И Саша, пока не вставившая в разговор ни слова, молча раскрыла дверь в другую комнату. «О, да чего ж уютненько! Ну, прелесть, прелесть! А вы не видели? В Мосторге бархатные розы продают. От настоящих не отличишь. Но все-таки научились. Научились у нас делать изящно. Я купила и весь буфет уставила. А вы бы вот сюда, на полочку, дорожку беленькую и вазочку с цветами. Хорошо, если дорожка вышитая гладью или болгарским крестом. А вы вышивкой не увлекаетесь? Нет?» «Ваша фамилия Прохорова?» — чуть было не спросила Саш. «Куда-то пропало ленинградское мулине, а без него хоть за вышивку не садись. У нас многие женщины в редакции увлекаются». Саша не могла понять, зачем она пришла. Что ей надо? Она слушала, слушала сыпавшиеся горохом слова, и смутно ей было. И, словно отвечая на немой вопрос, гость сказала: «Ну вот, Александра Константиновна, можно я буду вас попросту Шурочкой?» «Так вот, Шурочка, я пришла поговорить по душам. Мы знаем вашу беду и хотим помочь». «Какую беду?» — спросила Саша. «Ну, какую? Известно, какое поведение Дмитрия Александровича обратило внимание. Что ж, не слепые. Но давайте поправлять, пока не поздно. Напишите нам кратенькое заявление. Мы действительно не можем, если нет официального заявления». «Послушайте, что вы такое говорите? Какое вам до меня дело?» Розовые щечки побагровели, глаза стали как голубые стекляшки. «Ну зачем же так грубо, если к вам от всей души? Мы не за то, чтобы семья разваливалась. Мы... Кто это «мы»?» «Коллектив, общественность». «Как это там говорится в художественной литературе?» — подумала Саша. «Подите прочь или пошла вон».